— удивленно сказал секретарь. — Компания заключает такие контракты систематически. — Я в этом не сомневаюсь, но я ведь иностранный подданный, да вдобавок еще нахожусь на службе в ООН. Прежде всего, я должен удостовериться, что этот договор не затрагивает интересы вашего государства. — Как вам будет угодно, мсье? Я информирую доктора Терриаки. Он временно уехал в Европу, но поддерживает со мной регулярную связь по телефону. «Он путешествует вместе с семьей?» С неподдельным интересом спросил Винтер. «Конечно, с семьей», — простодушно ответил секретарь. «Передайте ему и его семейству мои наилучшие пожелания. Как вам будет угодно, мсье. Если решите подписать договор, достаточно просто переслать его сюда, не обязательно затруднять себя лично». Еще с минуту они обменивались любезностями, потом он вышел в пекло африканского полдня. «Интересно, знает ли Суриц, что Терриаки уехал? А если знает, то почему не сказал ему об этом? У Терриаки богатый опыт еще со времен Ливана, он явно не хочет ни во что впутываться. Но что не делается, все к лучшему. Подписание договора Винтер может затянуть на неопределенное время, до тех пор хотя бы, пока не переговорит с министерством». Человеческая река подхватила его и повлекла за собой. Он с трудом пробился к краю тротуара, где у него стояла машина. Обожженный солнцем и весь побитый ленд-ровер походил на раскаленную печь. Он затаил дыхание и осторожно уселся. Страшно было прикоснуться к рулю, к рычагу коробки передач. И так каждый день он повернул ключ зажигания. После обеда возвратиться на базу. Нечего здесь терять время. Ему вдруг страшно захотелось взяться за работу, съездить к буровикам, забраться в шахту, просто вернуться к нормальному образу жизни. Мотор мгновенно завелся, он нажал кнопку сигнала, толпа слегка расступилась, и машина с черепашьей скоростью двинулась к авеню Хабиба Бургибы. Только там он прибавил газу, свернул на набережную и поехал в отель. Наверное, Генрика уже в Утице и изучает свои фрески. Как мало он ее знает, как мало знает о ней. Жаль, что нельзя вечером не отправиться к ней, не связаться по радио. Она ведь где-то на другом конце страны. То, что она так далеко, почему-то его раздражало. До Кибили он тоже не ездил. Каждый день, но одно только сознание, что можно сделать это когда угодно, успокаивало. Теперь же ему казалось, что Генрика неимоверно далека, что он ее уже никогда не увидит. 3 дня показались ему вечностью. Он с удивлением прислушивался к чувству, которое в нем пробуждалось. Уж не влюбился ли он? Разве это возможно в его возрасте? Но почему же ему так неприятно, что она уехала на каких-то 3 дня? Почему ему становится легко и спокойно, когда они спорят друг с другом, даже когда ругаются? Но ведь ему уже 100 лет не приходило в голову, что он вообще может влюбиться, вновь испытать эту изумительную тревогу, нетерпение и опьянение. Он грустно улыбнулся и тут же осознал, что в этом нет ничего смешного. Он старый холостяк, старый взбесившийся козел. И тоже попался на эту удочку. Не он управляет своим чувством, а оно им. И вот теперь ему не хватает Генрики. Ему надо поговорить, с ней надо... «Мсье!» — громко позвал его работник бюро обслуживания с другой стороны холла. Он не слышал. «Мсье, это для вас!» — окликнул тот снова и помахал большим конвертом. Точно таким же, в каком Винтер принес контракт от доктора Терриаки. «Час назад его доставил посыльный. Спасибо». Он машинально вертел конверт в руках. Адреса не было, не было указано и фамилии. Он сдавил его в пальцах. Внутри, похоже, фотографии. Он пожал плечами и направился в свой номер. Кто бы мог послать ему фотографии в отель? На полдороги он остановился, сердце забилось. Снимки! Его аэрофотоснимки! Тисса что-то обнаружил?